Ведете ли, Роман Елизарович, в своих странствиях я сильно поиздержался, но главное, как вы должно быть понимаете, я утратил документы, тут я сделал многозначительную паузу, давая поручику возможность самому догадаться. Мне бы переодеться из этой робы, я провел рукой по камуфляжу, во что-нибудь более подобающее, да хотя бы в более русское, что ли. Ну, и документы восстановить. Если беретесь помочь, карта ваша. Поручик задумался. Посмотрел на Алексея, тот, судя по выражению лица, половину родины готов был отдать за настоящую масонскую карту. Похоже, поручик решился. С одеждой особых затруднений не будет. А документы? Вы в каком полку служить изволили? В отдельной пластунской бригаде. Ляпнул я первое, что пришло в голову. Офицеры обменялись взглядами. Никогда о такой не слышал, заявил Старинов. А кто такие пластуны? Слышали. Наехал я в ответ. Разумеется. И для чего мы нужны, я надеюсь, тоже знаете. Не сбавляя нажима, продолжил я. Безусловно. Ну, а раз так, то понимать должны, что есть вещи, про которые не всем подряд рассказывают. Ну, раз так, то такие документы вам только в вашем штабе и смогут выправить. Роман Елизарыч, да мне бы до штаба-то хотя бы добраться, а там уж наш генерал все как надо оформит. Генерал, разве теперь бригадами генералы командуют? Бригадиров уже не хватает, удивился Алеша. Блин, бригадир у них тут, видите ли, про них я слышал. Они только до 19 века существовали. Нет, до 19 века присваивали бригадиров, а потом перестали. А те, кому бригадира уже дали, они так и оставались бригадирами. Ну, если только их потом в генералы не производили, конечно. Алексей Николаевич, строго сказал я, бригада пластунская, особого, так сказать, назначения, а раз так, то все чины в ней на один ранг выше. Понимать надо, как в гвардии, уточнил Старинов. Именно так, подтвердил его догадку я. Оба офицера впечатлились. Младший подошел к поручику и начал что-то яростно шептать ему на ухо. Их импровизированное тайное совещание прервал голос Данилыча. «Ваше зурицтво, я извиняюсь, токмо смеркаться уже. Нам бы засветло на ночлег определиться. В дому-то, мыслю, всяко покойней». Я был с ним полностью согласен, но было одно «но». Пока что мы с ними направлялись в разные стороны. Не получив никакого ответа, Данилыч продолжил. Тут недалече деревенька имится, там, чай, посудачить посподручней выйдет. Поручик, видимо, привык к подобным проявлениям фамильярности со стороны бывалого сержанта, потому что строить его не стал, а просто спросил. Недалече, это где? Дык вон, туды верст 5 будет, и он показал прямо вперед по ходу движения их отряда, то есть в противоположном от Самары направлении. «Твою мать», — сказал Штирлиц и грязно выругался, — «это совсем не по дороге, да и вы, ваше зурицтво господин прапорщик, засветло никуда не дойдете», — обратился ко мне Данилыч. «Верст 15, почитай, ни деревень, ни постоялых дворов, а до Самары и верхами засветло не успеть, так что вы уж лучше с нами пожалуйте, а с утречка уж и в Самару, коль пожелаете, може из ихних кто ни тогда и поедет, а вы уж с ими». В его словах была сермяжная правда и здравый смысл. Мотели здесь отсутствовали как класс, а ночевать в поле. Да, ну, нахрен, едемте с нами, Андрей Иванович. Задорно поддержал его Алексейка, а там за чайком, глядишь и договоримся. Я в принципе был уже согласен, поэтому заявил. От рюмки крепкого чая я и впрямь сейчас бы не отказался. Только вот что, господа, я сегодня без малого верст 40 пешкодралом отмахал, нет ли где места на подводе для усталого путника? Глава 7. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Желающие могут поспорить, но я вот, к примеру, не стану, хотя ехалось мне действительно не слишком удобно. Телеги вообще не очень комфортабельный вид транспорта. Вот так, сидя рядом с извозчиком первой телеги, я и ехал, плохо или хорошо, но ехал. По обеим сторонам от меня на своих лошадях двигались офицеры. Данилыч с парой бойцов был отослан в головной дозор метров на 100 вперед. Весь остальной караванчик, снова построившийся в походный ордер кильватерного строя, неспешно катил по пыльной проселочной дороге Самара-Челябинск. А, кстати, у них здесь есть такая трасса или нет? Его, Челябинск, когда основали-то, не помню. Да, что не помню, и не знал никогда. Надо будет при случае поинтересоваться, или не надо, а вот господа офицеры интересовались буквально всем. Ну, я бы на их месте тоже бы непонятного персонажа вроде теперешнего меня вопросами завалил. Андрей Иванович, произнес заурядный поручик. «Вы из каких мест в наши края? Вот оно, началось. Ну и откуда же я? Ладно, сейчас что-нибудь скумикаем. Уж не посетуйте, любезный Роман Елизарыч, но этого я вам сказать не могу. Не моя, простите, тайна. Служба была такая. Хорошо, что я вчера этот сериал про экспедитора посмотрел, словечек разных нахватался. Хоть, какое-никакое, а подспорье». Поручик хмыкнул и недоверчиво проговорил. «Удивительно. Сами же говорили, будто бы, служба ваша окончена, а сейчас секретничаете. Подловил, а вот хрен тебе, ординарная посредственность». «Да ничего удивительного, господин поручик. Служба закончилась, а тайны остались. Доводилось, небось, слыхать, что слово «серебро», а молчание «золото». Ну, вот то-то и оно. Мы же непростую службу несли. На нас и разведка, и...» Я сначала хотел сказать «диверсии», но потом подумал, что у них тут такое слово, может быть, не в ходу. Даже начал было подыскивать подходящий синоним, как вдруг меня осенила догадка, что не надо ничего искать, прямо так и пойдет. «Да, и разведка на нас, и диверсии, и еще кое-что». «Диверсии», — удивился подпоручик Алеша. «Это что такое? Класс! Вот именно такого эффекта я и добивался. Диверсии, Алексей Николаевич», — со значением произнес я. «Это такие действия, которые мы, пластуны, иногда вынуждены производить в тылу врага. А нет-нет, да и в очень глубоком тылу. Очень-очень глубоком. Порой в таком тылу, что это и не тыл уже даже, а вообще его, врага, то есть, исконная территория. Территория, знаете, что такое?» «Конечно», — ответил тот, — «вы уж нас за совсем-то дремучих не держите». «Вот и прекрасно». Я поерзал на этой фигне, которая то ли облучок, то ли козлы, делая вид, что стараюсь устроиться поудобнее, а на самом деле пытался придумать, про что мне им врать дальше. «Ну, так вот, бывает так, что надо пробраться на территорию вражеского государства и что-нибудь важное сломать или поджечь, а еще и сделать это все так, чтобы они там все думали, что оно само как-то сломалось, или само загорелось». «Территория вражеского государства», — удивленно протянул младший из заурядных. «А какие у нас вражеские государства? Мы же войны ни с кем не ведем». Я картинно всплеснул руками. «Алексей Николаевич, ну, вы прямо совсем как дитё малое. Да разве же обязательно войну вести? Враждовать и без нее можно. Есть же страны, с которыми у нас хорошие отношения, а есть и те, с которыми плохие. Вот вам и все, ваше благородие», — сказал и только что сам себе по лбу не треснул. «Ну, какое ваше благородие? Заурядство. Ваше заурядство, надо говорить. Сам же еще и прикалывался над ними, и сам же забыл. Эх, блин, а все сериал этот вчерашний. Вот только слово, не воробей, если уж вылетит, то его и не поймаешь, и не подстрелишь. Вашими устами, да мед бы пить», — грустно улыбаясь, ответил мне подпоручик. «Ошибаетесь вы на наш с Романом счет, Андрей Иванович. Не благородие мы с ним покуда. Так, дети боярские. А это еще что за фигня такая? Разве боярские дети не дворяне? Очень надеюсь, что эти мои сомнения не отразились у меня на лице». «Это верно», — вздохнул Старинов. «Мне в поручиках года два походить придется. Да и то еще, наверное, не все. Может, сразу капитана пожалуют, а, может, и не сразу. Алексею до дворянства и того дольше». Он повернулся к подпоручику и спросил: «Тебе до капитанского ценза лет 5 ведь служить?» «6», — усмехнулся подпоручик Алеша. «6 лет, 6 долгих лет, 6 очень-очень долгих лет. Ну, ничего, ничего», — утешил его Старинов. «Совершишь 2-3 подвига, тогда, глядишь, тебя государь да преж капитанство возведет в дворянское достоинство». Последние слова поручик произнес как бы шутя. Наверное, и сам во все это не верил. Или сомневался в способность своего младшего товарища проявить такой героизм, чтобы сам царь-батюшка впечатлился настолько, что безвестное заурядство в виде подпоручика Алешеньки да преж капитанство в дворяне возведет. Честно говоря, из всего вышесказанного я более или менее уразумел только то, что вот эти двое пока еще не дворяне, но могут ими стать. Один через 2 года, другой через 6. Про подвиги это понятно, за них как раз в рыцари и посвящали. А рыцари — это и есть дворяне. Обращение «сэр» именно к дворянам и применялось. Применяется. В Англии по сей день всяческие «сэры» обитают, а королева до сих пор своих подданных в эти «сэры» посвящать не прекратила. Правда, только за особые заслуги, типа за подвиги. Ничего по-прежнему не ясно про боярских детей. Почему они не дворяне? Или бояре сами по себе, а дворяне сами по себе? все равно непонятно. Вот еще что примечательно, сам Петр I ввел правило, что с получением офицерского чина и дворянства тоже присваивается, автоматически, только, по-моему, не потомственное, а личное. А когда потомственное давалось, этого я не помню. Ну, правильно, мне же раньше не надо было. И да, а я-то теперь кто? Раз я прапорщик, то не дворянин, это точно. Жаль, конечно, а то я уже совсем было собрался заявить, что я из этих из благородных. Обломайтесь, Андрей Иванович. Курица, не птица. Прапорщик, не дворянин. Мещанин, о, а я, может быть, кучу подвигов совершил. Я же мог. Ну, вот, государь меня, значится, в рыцарей посвятил, потому как я, самый что ни на есть геройский герой, супергерой, супергеройский супергерой. Блин, не прокатит. Про содержание самих подвигов еще можно сказать, что они все насквозь секретные, а вот почему я тогда до сих пор всего лишь прапорщик, тут я даже наврать ничего не смогу. И, кстати, кто тут у нас сейчас за государя? Петр Алексеевич или кто там после него был? Блин, и вот какого хрена я историю в школе не учил, а год-то у них тут сейчас какой? Хоть бы это как-нибудь выяснить. Из этих невеселых размышлений меня вывел наш извозчик. Ваше зурядство, господин прапорщик, а верно ли сказывают, будто пластуны весь день под водой через соломинку дышать могут? Правда, только не через соломинку, а через камыш, ответил я и, не придумав ничего более подходящего, добавил, в полпальца толщиной. Извозчик разочарованно вздохнул и больше уже ничего не спрашивал. Андрей Иванович, а правда, будто пластуны такими ухватками владеют, что и безоружные против сабли выстоять смогут, подхватил тему Алешенька. Как прикажете ему ответить? Сказать, что да, проверять полезет, а против сабли приемов не знаю. Против ножа, против палки, против топора, против автомата со штыком справлюсь, а сабли? У нас же с саблями никто не ходит, вот и не надо было. Если же, наоборот, сказать «нет», то еще, чего доброго, уважать перестанет, а этого мне сейчас совсем не нужно. Что ж, когда не можешь дать однозначный ответ, дай неоднозначный. Не все. Я вот, например, совсем безоружный не рискнул бы, но если лопатку мою за оружие не принимать, то с ней я, скорее всего, против одного с саблей выстою. Похоже, и этого поклонника я потерял. Во всяком случае, некоторая тень разочарования на лице у подпоручика промелькнула. Надо восстановить авторитет. Но вот если и противники тоже безоружные будут, тогда троих легко раскидаю. Не впечатлило людей. Надо было побольше сказать, пятерых или вообще семерых. А троих у них тут, наверное, любой дурак раскидает. Ладно, мне ведь в сущности особой необходимости-то и нет развлекать их. Я же с ними только до утра. А дальше они сами по себе, а я сам по себе. И, кстати, надо им карту как-то втюхать, а то, сдается мне, не будет у меня на нее других покупателей. Хотя, покупатели-то, может быть, и найдутся, только искать их придется самому. Что характерно, искать долго и упорно, теряя при этом драгоценное время. А этим карта, вроде бы, сейчас уже нужна стала. Тем более, что у них и род занятий как раз профильный, и задания соответствующие. Не продешевить бы еще. Андрей Иванович, побывать в других странах, пускай даже и во враждебных, это же, должно быть, очень занятно, прервал мои размышления подпоручик. Отчего же вы службу такую интересную оставили? Я бы, наверное, всю бы жизнь так служил. Так, и почему же я службу оставил? Правду говорить нельзя. Даже в обработке она очков мне не добавит. Что же тогда наврать? В смысле, что придется именно врать? Я не сомневался, ситуация, знаете ли, вынуждает. А вот что именно врать, вот в чем вопрос, так уж жизнь сложилась, развел руками я. Еще раз простите, но подробностей не расскажу. Все секретничайте, господин прапорщик, вступил в разговор командир маленького отряда. Сами помощи просите, да еще в таком деликатном деле, как выправление документов, и сами же ничего о себе не говорите. Странно это, не находите? Умный он и подозрительный. В смысле, подозревает меня. Это как раз понятно, я бы на его месте такого мутного типка, как я сейчас, тоже подозревал бы, но делать-то что? Дрожайший Роман Елизарович, начал я издалека, чтобы собраться с мыслями. Ну, что вы, право слово, вы же как-никак человек военный должны понимать секретность, она такая, не я ее придумал. А про некоторые тайны скажу вам так, они настолько страшные, настолько не подлежат разглашению, что при угрозе попадания не в те руки обязаны умирать вместе с секретоносителем. В данном случае со мной. Поручик покосился на меня с некоторой усмешкой. То есть вы скорее умрете, чем расскажите нам свою историю. Я правильно вас понял, господин прапорщик? Я улыбнулся в ответ. Да, но у медали есть и другая сторона. Если я вам поведаю правду, то убивать придется уже вас. Всех, кто окажется посвящен в тайну. Всех. Ну, разве что кроме этих, я указал рукой на Данилыча, который со своими спутниками в этот самый момент въезжал на вершину очередного холма. А может, и их тоже. Вы уверены, что желаете стать секретоносителями на таких условиях? Вот так значит, усмехнулся поручик. Выходит, что историю вашу мы не услышим. Жаль, жаль. Но платить своей жизнью за рассказы о ваших странствиях я покуда не готов, знаете ли. А ты, Алешка, как смотришь на такую цену за повествование о путешествиях господина прапорщика? Означенный Алешка хмыкнул, повертел головой, типа осматривая местность, потом выдал. Я, признаться, рассчитывал сегодня послушать о загадочной жизни пластунов, но не для того, чтобы меня после этого сразу же убили. Нет-нет-нет, господин прапорщик, оставьте свои секреты при себе. Глядишь, они когда-нибудь и пригодятся более любопытным людям. А уж меня увольте. Это что сейчас такое было? Это типа я их уговаривал послушать мои секретные истории? Да ну, нахрен. Данилыч со своими на вершине холма остановился. Они там скоренько посовещались, после чего один из бойцов на рысях отправился к нам. Что у них там стряслось? Непонятно у кого, спросил командир. А действительно, что? Сейчас узнаем. Солдатику оставалось ехать с полминуты, не больше. А между тем, Данилыч на холме не выказывал никакого беспокойства, просто ждал. Ваш зурядство, выдал запыхавшийся кавалерист. Деревенька показалась, версты не будет. Господин сержант, спрашивают, не прикажете ли нам вперед отправляться, квартиры для ночлега поискать, покуда не стемнело? Я бы не сказал, что смеркалось, но через часок уже точно начнет, так что, на мой взгляд, мысль здравая. Поручик тем временем переглянулся с подпоручиком и, кивнув ему, произнес: «Пожалуй, что да. Алексей, ты тоже поезжай, погляди, как там, да выбери, где мы втроем расположиться сможем, и потолковать, так, чтобы не мешали». Тот чуть склонил голову и со словами «Будет исполнено», умчался вперед по направлению следования. Он ускакал, а я остался думать, что сказанное солдатиком «ваш зурядство» прозвучало как «ваш зрядство». Вот это он сейчас случайно, или на самом деле так думает, типа «зряшные вы ребята, господа самые младшие офицеры». Ну, посмотрим, посмотрим. Не прошло и 5 минут, как наш небольшой караван поднялся на ту самую вершину холма, и мы смогли своими глазами лицезреть обещанную деревеньку. До нее, действительно, было меньше километра. И, странное дело, все сразу как-то заторопились. А куда спешить-то уже? Ну, приедем мы в это село на пару минут раньше, что это изменит? Кстати, это все-таки не село, а деревня. Потому что в селе обязательно должна быть церковь. В принципе, это чуть ли не главное отличие в классификации населенных пунктов сельского типа. Здесь никаких церквей не наблюдалось, значит, это деревня. Да и дворов в ней, не сказать, чтобы много. 3-4, край полсотни. Сейчас доедем, разместимся на ночлег, и вот тут господа заурядные офицеры начнут настоящий перекрестный допрос с пристрастием. Надо будет наврать им чего-нибудь более-менее правдоподобного, пусть себе удивляются. Все равно завтра мы распрощаемся с ними. Какая мне разница, что они там себе навоображают, если мы с ними больше не увидимся? А и увидимся, тоже невелика беда. Так и скажу, мол, извиняйте, не корысти ради, а токмо волею обстоятельств, пославших меня подальше. И это почему они именно заурядные, блин, и не спросишь. Глава 8. Вечерело. Мы втроем сидели в избе у старосты. Самый большой и самый комфортабельный, если так можно выразиться, дом в деревне. Хозяйка накрыла нам с господами офицерами стол и удалилась, дабы не мешать. Не сказать, чтобы прямо вот разносолы, но водку, которую нам в глиняном кувшине принес сам староста, закусить было чем. И то сказать, не в ресторан пришли. Гости мы, может, и дорогие, но не званые. Привечают, уже хорошо. А почему бы и не приветить господ офицеров? Мы же не разбойники, хотя тоже с большой дороги. Кстати, о водке. Слабоватенькая она у них тут какая-то. Градусов 25, максимум 30. Собственно, 40-градусную водку Менделеев же придумал, а до него и более легкими версиями напитка обходились, хотя и более крепкие, наверняка, тоже встречались. Конкретно это была слабой, ну и сивухой, конечно, сильно отдавала, впрочем, как и у любого доморощенного самогонщика. Но это не беда, и не такое пивали. Водочка, даже не сильно крепкая, она, как известно, обладает свойством развязывать языки. Вот под эту самую водочку я и собирался узнать у господ офицеров, кто они, откуда, куда и зачем. Они, наверное, думали точно так же. В смысле, они тоже собирались узнать у меня, кто я, откуда, зачем и куда. Вот только водочка, к которой привык я, позабористей будет, чем ихняя. Так что шансов у них чуть больше нуля. В том плане, что информация, коей суждено попасть к ним, будет представлять чистейшую дезу, за исключением некоторых абсолютно незначительных, на мой взгляд, моментов. Но им, заурядством этим, должно хватить. Болтун, находка для шпиона, я хоть и не шпион, а очень даже диверсант, но и на разведку сходить не прочь, тем более что сейчас от того, сколько мне всего узнать удастся, зависит, сколько я протянуть смогу. В этом мире роль рюмок неплохо играли глиняные крестьянские кружки. Мы подняли их и выпили за знакомство, потом за здоровье, не забыв, между первой и второй выпить еще одну. Затем я предложил тост. У нас в бригаде он считался снайперским, но применительно к ситуации я обозвал его исконно пластунским. Между первой и пятой, чтоб пуля не просвистела, и еще от себя добавил. Потому как удача, она сопутствует быстрым, а не мертвым. Выпили. Весело, видать, пластунам живется, предположил поручик и употребил на закуску квашеной капусты. И это случалось, не стал отнекиваться я. Служба должна быть в радость, а не в тягость. А что нам помогает преодолевать все тяготы и лишения воинской службы? Осознание бренности бытия, тщетности всего сущего, неизбежности демобилизации по истечении срока службы и неотвратимости наказания за нерадивость и небрежение должностными обязанностями. Или это я напрасно так завернул? Андрей Иванович, поехали с нами. Закусывая моченым яблоком, предложил Алешка. Мы же не просто так, мы же поручение самого его светлости исполнять едем. Едемте и вы с нами. А уж князь-то тогда и вас своей милостью не обделит. И то, поддакнул Старинов. Его превосходительство генерал-поручик Семихватов большой властью обладает. Он не токмо наш корпусной командир, он еще и казанский генерал-губернатор. Да, прикольненький каламбурчик получается. Поручику и подпоручику генерал-поручик поручение выдал. Интересно, а есть у них тут какой-нибудь генерал-прапорщик, эдакий зам по тылу при командующем Казанским федеральным военным округом? Он бы мог бывшему старшему прапорщику тоже что-нибудь выдать, документы, например. Деньги бы тоже не помешали, но так далеко мои надежды на генералов даже в безумных фантазиях не распространяются. Конечно, замечтательно было бы попасть на прием к его светлости казанскому наместнику Комкору Семихватову, только кто ж меня, сиротинушку, к нему пустит, разве что с этими двоими в компании. Правда, сами они к нему еще не скоро собираются, потому как сильно далеко он их послал. А посланы были мои новые знакомые в северо-восточные земли Самарского уезда, с целью более точного размежевания с сопредельными уездами Казанской губернии, к коей, к слову сказать, относился и наш Самарский уезд. А истчане должны попутно зарисовать все то, что от этих границ влево-вправо на пару верст, для привязки к местности, так сказать. Продолжительность пребывания в тех краях и производство работ оценивалось начальством в 2-2,5 месяца. Сам же Старинов их оптимизма не разделял и полагал, что быстрее, чем за 5 месяцев никак не успеть. А потому, ежели бы я примкнул к их команде, да в меру сил поспособствовал предприятию, то тогда оно может быть, конечно, месяца за 3, ну, край 4. Интересно, а если они просто возьмут и просто тупо срисуют с моей карты все, что им нужно, сколько в этом случае продлится их геодезическая экспедиция? До утра? Не е-е, до утра не успеют, бухие. Да и трезвые бы ни хрена не успели бы, а ждать я не могу. У меня менты на хвосте. Или кто у них тут поимкой людей вроде меня занимается? Да кто бы ни был, все равно на перерисовку карты времени нет, так что теперь рассматривается только один вариант – продажа. И подороже. Продавать надо именно этим двоим, потому что меня без документов и в камуфляже меня не то что к генералу, который, заметьте, еще и губернатор, не допустит, но и из самарской мэрии могут в зашей погнать. И это несмотря на то, что Самара сейчас, это очень провинциальный райцентр. Поедем, Андрей Иванович, а, повторил свое приглашение подпоручик Алешенька, а то сами одни мы долго проваландаемся, до холодов, как не дольше. Поедем, а, поехали, предложил Старинов и разлил по новой. Не пойму я вас никак, ребята, вот чего вы так суетитесь. Я попытался изобразить голосом интонации поручика. Не успеем, не успеем, времени нам мало дали, голову снимут, не успеем, подтвердил Алексейка, поднимая глиняную рюмку, и голову снимут тоже. Я посмотрел в его пока еще не замутненные глаза и предложил, а вы возьмите мою карту и с нее срисуйте все, что вам надо, только и делов, никто же все равно проверять не поедет, и, воздев вверх указательный палец, добавил с грузинским акцентом, я так думаю. Парни мимино не смотрели, поэтому сразу начали возражать. «Так нельзя!» – воскликнул Алешенька и даже кружку обратно на стол со стуком поставил. «Это подлог. Обман недостоин чести офицера». «Да», – поддержал его поручик. «Даже чести заурядного офицера. Вам, господин прапорщик, следует устыдиться подобных предложений. И к тому же, она масонская, а масонам верить нельзя. Чё-то они разгорячились оба, сейчас еще, чего доброго». Кто-нибудь на дуэль вызовет. Я поднял руки в примиряющем жесте. Господа, господа, остыньте. Я же не заставляю вас просто не глядя, взять и срисовать. Возьмите карту, поезжайте на место, осмотритесь. А там если есть деревня, значит, нарисуете, если нет, значит, нет. Все, масонам верить нельзя, безапелляционно заявил подпоручик Алешенька. Вон у них там и мост через Волгу нарисован. А где он? Где мост, я вас спрашиваю. Нету, и город этот странный, который непонятно, то ли он один там, то ли их три, поддержал его Роман Елизарович, и Самара там непомерно огромная, как это все понимать, а вдруг там еще что-то не так, да, а мы взяли и срисовали, тут уж с нас головы не по одному разу снимут, он упер в меня полной решимости взгляд и добавил, раз по пять, как не больше, да, вставил свои 5 копеек младший, раз по 10, а то и по 20, да, суровый у них генерал. И на расправу крут, или это они просто уже набрались так, господа офицеры, заурядные вы мои, произнес я как можно миролюбивее, я же вам про что толкую, я сделал паузу, эти двое сразу отреагировали, про что, да, про что, я сделал еще одну паузу, на этот раз театральную, посмотрел на них, увидел заинтересованные взгляды и проговорил, вы же обзорную карту рисовать едете? Так, дождался согласных кивков и возгласов и продолжил. Значит, особой точности от нее никто ожидать и не будет. Вы тогда просто, как это не будет, взвился подпоручик, как это не будет. Да мы с Романом, если хотите знать, самые точные чертежи составляем. Нам не пристало, знаете ли, он аж задохнулся от то ли возмущения, то ли полноты чувств, но я успел воспользоваться его заминкой. Алексей Николаевич, дорогой. Да ведь на обзорной-то карте точность, она без надобности. Полверсты туда, полверсты сюда, никто не заметит. Там же как, дорога туда-то через эту деревню идет, мимо этого леса, а вот тут речка. И все, какая точность, о чем вы? Нет, возразил мне командир геодезистов. Точность, она нужна. Точность, это для карты первое дело. Мы, если знать хотите, мы с Алексеем каждую сажень промеряем. Да что сажень, каждый аршин. Вот так вот, господин Пластун, это вам не абы что, это географические чертежи, да, действительно, как же это я сам не подумал, он еще забыл добавить, что по их картам ракеты наводить можно, Елизарыч, родной, да как же ты на обзорной карте свои аршины изображать-то будешь, иголкой что ли, а смотреть потом как, в микроскоп, я и вправду с радостью бы понаблюдал, как он на 2-километровом масштабе, где в каждом миллиметре почти по 300 этих самых аршинов, хотя бы десяток отмерять будет. «Ладно», – произнес я, поднимая свой глиняный сосуд, – «давайте, греть не будем, выпьем, а потом вы мне наглядно про точность объясните». Геодезисты согласились, мы чокнулись, опрокинули по рюмашке, закусили, и я достал свою карту, только бы заурядные господа ее какой-нибудь фигней не залили, типа рассола от квашеной капусты или моченых яблок. Расстелив чертеж Самарского уезда на свободном клочке стола, я предложил поручику продемонстрировать ту самую точность, о которой он столько родил. «Давай, Роман Елизарыч, Покажи, какую территорию отрисовывать собираешься, откуда да куда, и на листе какого размера потом будешь это все хозяйство изображать. Старинов сначала попробовал развернуть карту к себе, но стоящая на столе утварь сильно мешала его затее. Я решил посодействовать мудрым советом. Да ты вот сюда иди садись, тут удобнее будет. Поручик пересел ко мне поближе. Где у тебя тут Нур-Латынский острог? Поинтересовался он после двухминутного изучения карты. С этим я помочь ему не мог, потому что про существование данного острога раньше даже не слышал. Вот вообще ничего, и никогда, и ни от кого. Он первый, кто произносит это название. Я пожал плечами. Извиняйте, ваше зрядство, впервые слышу о существовании объекта с подобным наименованием, и рад бы сообщить вам хоть какие-нибудь сведения о нем. Да нечего, скверно. Коротко охарактеризовал сложившуюся ситуацию поручик. А Буродельский острог где? Этого я, конечно же, тоже знать никак не мог. Даже предположить не берусь. Посещать он и ни разу не доводилось, честно признался я. Правильнее будет сказать, что я вообще не местный. Так, мимо случайно проходил, а тут вы со своими острогами. Подпоручика Алешеньку мой ответ ужасно позабавил. Ну, знаешь, весело воскликнул он. Остроги посещать по-разному можно. Можно в гарнизоне послужить, а можно и в порубе посидеть. Так что еще неизвестно, хорошо ли это, что ты остроги-то допреж не посещал. Блин, где я там сидел, это, прямо скажем, не его дело. Можно даже добавить собачье. А вот то, что в здешний этот поруб, который в остроге, мне не хочется от слова вощпе, тут короче, тоже не его дело. В особенности, за что меня туда могут упечь. Старинов тем временем продолжал пялиться в карту. Вот Самара, вот Красный Яр, бормотал он, констатируя свои открытия. Суходол какой-то обуродал где? Может сюда, Отрадный, это что, острог что ли Отрадный? Последний вопрос он адресовал мне. Я снова пожал плечами. Не дождавшись ответа, поручик продолжил поиски интересовавшего его острога. Скорее всего, не найдет. Вряд ли на карте конца 20 века, а тем более начала 21-го отображались остроги. Очень вряд ли. Бугуруслан какой-то так и сюда, если... Ох, ты, богатая. Богато живут, наверное. Вот жаль, что нам нынче не туда, а то, глядишь, и мы бы разбогатели. А рядом Коноваловка. Понятно, почему они там все богатые. Поручик откинулся, смеясь над собственной шуткой, а Алешенька, видимо тоже желая повеселиться, вскочил с места и с возгласом. «Ну-ка, где?» Чуть не опрокинул мяску с капустой. Я уже успел испугаться за карту, но обошлось. «Смотри-ка, Полимовка!» Удивился возобновивший изучение местности Роман Елизарович. «А почему она здесь? Бузулук какой-то, ничего не понимаю». Он еще поводил по листу пальцем, а потом посмотрел на меня и спросил. «Андрей, а почему вот эта дорога черная? Она железная, а чугунный даже сталь, из которой, собственно, и делают рельсы, это продукты черной металлургии. Ну и, каким цветом рисовать дорогу из черных металлов? И, кстати, а паровоз у нас в каком веке изобрели? Наверное, не в этом. Да если бы даже и в этом, то все равно такой разветвленной сети железных дорог тут существовать еще не могло. Так что вряд ли стоит господам заурядным офицерам сообщать всю правду. Не знаю, Роман Елизарыч, сокрушенно вздохнул я. Сам так и не разобрался. Плохая у тебя карта, вдруг заявил поручик. Вон смотри, сколько всего понарисовано. Надо, не надо, а оно есть. И что, а главного нет. Где остроги? Хоть один покажи. Нету. Леса, какие-то зеленые пятна, гор вообще нет. Мост через Волгу. Это же уму непостижимо. Ну, какой мост? Скажи на милость, какой мост? А острогов ни одного. Он разочарованно выдохнул и продолжил хаять мою карту. Нет, Андрей, это не чертеж, а лубочная картинка. Уж не знаю, какие масоны его составляли, но пользы от нее, кот наплакал, да и того, поди, нет. Он снова откинулся, а Алешка, воспользовавшись моментом, изъял у него изделие раскартографии для самостоятельного изучения. Я не стал себя пяткой в грудь бить и рубиться за точность масонской карты, просто предложил повнимательнее к ней отнестись, заметив, что вряд ли он, Старинов, знает название всех деревень Самарского уезда, и чуть не засыпался, сказав, что, судя по надписям, ее серьезная контора клепала, ткнув в доказательство пальцем в аббревиатуру СВАКП, которая расшифровывалась, если я сейчас ничего не вру, как средневолжское аэрогеодезическое предприятие. Хорошо еще вслух этого не успел сказать. Подпоручик пьяный, а год выпуска прочитать все-таки сумел, и вот тут я, по совести сказать, завис основательно. Дак она ж старая, выпалил он, 500 лет назад составляли, а ты говоришь точная, да с чего ей точной-то быть, коли ей 5 веков. Я уставился на выходные данные, там русским по белому значилось, что для издания была использована картографическая основа 1988 года. Ну, да, старая, но не 500 же лет. Или Алешка с пьяну обсчитался, или это я чего-то не понимаю. Значит, пришло время глупых вопросов. Чтобы поддатому человеку задавать глупые вопросы, нужно прикинуться еще более пьяным, чем он. Вот тогда, если он даже что-нибудь и заподозрит, то потом всегда отбрехаться можно. Я предложил для ясности ума выпить еще по одной. Выпили. «Че это она старая?» Закусывая квашеной капустой, спросил я подпоручика. «Потому что вот, 500 лет ей, понял?» Ответил мне тот. Старинов забрал у него карту для детального ознакомления с выходными данным. 511 лет ей, потому и старая, сообщил еще более пьяный, чем мы с поручиком Алешенька. 509, балда, поправил Старинов. «Считать не умеешь». Потом повернулся ко мне и, по всей видимости, ища во мне поддержки, спросил, «Сейчас какой год?» Я попытался выглядеть осоловевшим и в свою очередь поинтересовался у подпоручика, «А какой сегодня год?» «Вчера пятница была, а сегодня какой?» Тот некоторое время тупо смотрел на меня, наверное, не понимал, как можно забыть год, в котором живешь, но потом все же выдавил из себя, «2497, ни хрена себе!» Так я, что, не в прошлое попал, а в будущее, что ли? Странненький тут у них постапокалипсис, странненький, неожиданный такой. Стоп, а мосты тогда куда подевались? А дороги? Не могло же все это сгинуть совсем без следа. От Рождества Хохристова, стараясь выглядеть поневменяемей, уточнил я. Чиво? Поручик удивился сильнее, чем я ожидал. Я очень надеялся, что глаза мои в этот момент выглядели как два куска замутненного стекла. Икнув для верности, я пояснил свою мысль. 2398 от Штвастова, поручик залился громким хохотом. Ну, ты, братец, и напоролся. 2497 год от основания Рима. Хотя, тебе, поди, и вовсе, он вздохнул. Без разницы. Ладно, спать давайте укладываться. Завтра рано вставать. Глава 9. Я лежал на лавке и смотрел в потолок. Смотреть-то я смотрел, только в избе темень была такая, хоть топор вешай. А, нет, хоть глаз коли, вот. Собственно, я там ничего высматривать и не собирался. Я думал, прокачивал ситуацию. Значит, 2490, да еще и 7-й. И не от сотворения мира, а от сотворения Рима. И когда же его сотворили? Или создали, или как там правильно, лет за 500 до нашей эры, или раньше, или позже. Вот уж не думал, что когда-нибудь понадобится. По мнению господ офицеров, карта старая и потому никчемная, надо будет их переубедить. И еще, может быть и правда, с ними податься, с этими я уже, какой-никакой контакт наладил, вроде даже нужен им для чего-то, а в той же Самаре может и не проканать. Возьмут меня под белые рученьки, это хорошо, если под белые рученьки, а то ведь и за цугундер могут схватить. Возьмут, значит, так и начнут выпытывать каленым железом, паяльников-то у них, наверное, нет, да, возьмут и спросят. Кто ты, мил человек, а сами иголки сапожные под ногти, а тут еще эти, из хацапитовки, которые приспеют, он демидушку нашего порешил, душегуб, нехрист, волк позорный, конь педальный, и тогда возьмут меня снова, выведут в чистое поле, поставят лицом славянской национальности к стенке, и пустят пулю в лоб. В плане с бегством в Нижний я теперь видел еще один минус, там меня никто не ждал. Да меня, собственно, нигде никто не ждал. Это если не считать поручика. Что ж, давайте его посчитаем. Я ему нужен. А он мне необходимо переодеться, да и вообще внешность сменить. Постричься, побриться, что еще можно сделать? Сутулиться, можно, наоборот, бороду отпустить. Да, это, пожалуй, лучше будет. Что еще выдает во мне гостя из будущего? Буденовка и волочащийся за спиной парашют? Незнание реалий этого мира. Вот что, как с этим бороться, переодеться, свалить от этих и прикидываться глухонемым, вариант, а как бы я сам искал меня, будь я на месте тех, кто меня ищет, если бы я встретил того мужика, у которого я дорогу спрашивал, то непременно рванул бы на всех парах в Самару, а если бы не встретил, то тогда бы начал методично обшаривать все окрестности и выспрашивать население про незнакомцев в пятнистой одежи. Очень интересно, и куда податься? Завтра с утра резким движением переодеться и бегом в Нижний. Потому что тут я как на ладони, и похрен, что меня там не ждут, зато не ищут. А с другой стороны, если меня сейчас будут искать в Самаре, то это не такой уж и большой городок, чтобы в нем затеряться. Не миллионник, это точно. Да еще и денег у меня не копья. Можно продать некоторые не особенно нужные вещи, вот только по ним, по этим вещам меня выследят еще надежнее. Я бы точно выследил. Говорят еще, что темнее всего под пламенем свечи. Вот только стоит ли полагаться на эту псевдонародную мудрость, так эдак прикидывая темные и светлые стороны обоих вариантов, я незаметно для себя уснул. 2-2 ВС. Проснувшись поутру от шума, производимого обычной суетой повседневной крестьянской жизни, я понял, что так и не решил, бежать мне от преследователей или наоборот залечь на дно. Как бы там ни было, но день уже начался, и надо было поторапливаться. После нехитрых водных процедур у деревянной бочки, я подошел к сидевшему за столом поручику и напомнил ему про карту. «Ну, что, Роман Елизарыч, как вы решили распорядиться секретной картой тайных масонов? Желаете ею воспользоваться, или все же предполагаете сами управиться?» Он поднял на меня задумчивый взгляд, но сказать ничего не успел. Я отправил ему новый посыл для размышлений. «Нет, до холодов, я думаю, вполне можно успеть. Без выходных, наверное, но точно можно. Да, думаю, успеете. Все у вас получится. Я в вас верю». Тут командир военных геодезистов самым натуральным образом причумил. Он аж чуть не задохнулся от обилия слов, желающих одновременно вырваться наружу. «Андрей Иванович, ты чего? А как же? Ты же вроде как с нами. Или передумал? Ты это из-за карты своей расстроился, что ли? Та плюнь ты на нее. Мы свою нарисуем. Наша лучше будет. Вот увидишь. В 100 раз лучше. В 1000. А это она все равно неправильная. Нет, ну, мы это мы. Давай, вот как сделаем мы. Давай, ее тоже князю покажем. А чего? Пускай поглядит. Пусть увидит, что и мы не лыком шиты. Не из лаптящей хлебаем. Любым масоном рыло портянкой утрем. Андрей Иванович, поехали. А, князю покажем? Хорошо бы, конечно. Вот только времени ехать к князю у меня нет. Мне валить отсюда надо. Прямо сейчас. Может быть, минут 20 или даже 30 у меня еще есть. Но потом однозначно валить. Широкими частыми прыжками. А вот прямо сей момент необходимо ускорить процесс с приобретения моей карты этим конкретным поручиком. Роман Елизарыч, с вами я не поеду. Что? Как? Да почему? Это все не так важно. Важно вот что. Карту вы у меня покупать будете? Или мне ее кому-нибудь другому предложить? Как считаете, в Самаре могут найтись заинтересованные люди, которые ее по-скоренькому перерисуют для себя, а оригинал его светлости предъявит? Ну, как вы и предлагали. Уж не знаю, чем именно поручик был раздосадован больше, тем, что я с ним на эту его съемку не поеду, или тем, что оказался весьма даже меркантильным типом и возжелал презренного металла за не очень полезную карту, но он тут же погрузился в тяжкие раздумья. «И сколько вы за сию карту денег желаете выручить?» Поинтересовался он голосом, в котором присутствовало и благородство дворянина, презирающего деньги, и само презрение к людям, молчущих их. «Как сколько?» Я и сам не знал ответа на этот вопрос, поэтому подошел к делу серьезно. 100 000 000 000. Дешевле никак не могу, сударь. Никак. Хоть режьте, хоть стреляйте». Шутка позабавила Старинова. «Ну, а все же?» — улыбаясь, спросил он. Я задумался. С одной стороны, цен здешних я не знал, а с другой, я понятия не имел, насколько ценна может оказаться эта карта, стоящая копейки в нашем мире и существующая в этом в единственном экземпляре. И тут мне показалось, что я нашел выход. Чтоб на пару недель хватило. Теперь озадачился поручик. С вашей любовью к азартным играм, вы ведь должно быть, таким образом, и лишились большей части своего имущества. И он упер немигающий взгляд мне в глаза. Что тут скажешь, сам виноват. Выиграл, выиграл. Только выиграл-то не шибко нужные вещи, зато необходимые проиграл. А куда ж они еще могли деться? Как я лишился своего имущества, Роман Елизарыч, я, возможно, вам как-нибудь расскажу, когда мы с вами больше доверять друг другу станем. А пока вы вольны думать, что вам в голову взбредет. И я сделал оскорбленное лицо. Препирательство наше прервало появление Данилыча. «Беда, ваш зурецство», — сказал он это каким-то безразличным тоном, проинформировал и все, в известность поставил. Мы с поручиком оба насторожились. Понятное дело, у каждого были свои причины беспокоиться. Что стряслось, Данилыч? Осведомился у подчиненного поручик. Лихие людишки в Балабановке обоз перебили. Вот оно, началось. Валить уже надо. Сейчас дослушаю, что им известно, и свалю. Лишь бы этих валить не пришлось, как ненужных свидетелей. Или того хуже, как людей, пытающихся меня арестовать. В Балабановке, это далеко отсюда? Спросил поручик. Сержант наморщил лоб, явно что-то прикидывая. Отсюда верст, почитай, 30 будет, да кабы не все 40. Поручик на глазах начал превращаться в подобие настоящего командира. В какую сторону эти 30 верст? А, почитай, чуток через нее не пройдем. Верст, можа, пяток, а можа и того не будет. Что за обоз? Сильно перебили, уточнил Старинов. Дык, это ехали они малой ваташкой с Милютовки, да в засаду попали, трое токма и ушли, а коды с подмогой вернулись, тут их уже, почитай, всех. Данилыч сокрушенно махнул рукой. Так, это уже что-то новое. Засада это, положим, про меня, а вот подмога. Никакой подмоги не было. Или он что-то путает, или... Откуда известно стало? Коротко спросил поручик. Дык это гонца в Самару за подмогой послали. Из Самары пришла подмога, и ее перебили. Не поверил Старинов. Да нет, махнул рукой старый сержант. Не самарских, а тех, какие с Милютовки подмога-то, от их и перебили. Поручик помотал головой. «Давай-ка, братец, сначала, а то я что-то ничегошеньки не понял». Данилыч, глубоко вздохнув, стал пересказывать заново. «Значит так, мужички милютовские по своей надобности в Балабановку ездили, а на обратном пути, стало быть, в засаду-то и угодили. Трое спаслись на телеге, да и к себе в Милютовку, лошаденку насмерть загнали. Собрали ваташку десятков два, да и на выручку». А токма в саму западню там их в аккурат с полсотни злодеев и дожидалась. «И что, никто не выжил?» — с надеждой спросил я. «Ну, один-то утек верхами. Прискакал в Балабановку чуть живой, токма изранитый весь, говорит, тех-то всех порешили. Ну, они, стал быть, гонца-то в Самару и снарядили, чтоб, значится, войско прислали, лихаимцев ловить. Гонец-то вчерась, попозже и нас прибыл, да уж и заночевал, а сейчас ту в Самару помчался, а этот... который спасся, он что говорит, кто на них напал, спросил поручик, а ничего он не говорит, помер он, не сдюжил, это в корне меняет все дело, с одной стороны, гоняются теперь не за мной, а самого меня уже и опознавать никому, с другой стороны, где-то впереди по ходу движения экспедиции Старинова орудует банда, не банда даже, полсотни головорезов, это против нашей-то группы, целая армия, а у меня из оружия одна лопата, в смысле, из летального оружия только лопата, травмат не в счет, у него пули резиновые, так много не навоюешь, а почему это я, собственно, воевать должен, с кем и во имя чего, кто они мне, все эти люди, в Самару надо пробираться, и жизнь как-то наладить, раз уж я теперь тут, поручик встал из-за стола и с неестественным спокойствием приказал, Данилыч, предупреди людей, через час выступаем. Старый сержант весь побледнел, но спорить не стал, козырнул и, медленно повернувшись, пошел выполнять приказ. Поручик еще молод, но это он командир, это он отдает приказы. Он, мать его, спятил. Куда он выступать собрался? У него вместе с ним 14 человек. Гражданские не в счет, там полсотни головорезов, их не победить. Ну, ему их не победить. Если бы со мной было 13 да даже и 10 наших ребят, вот тогда уже у бандюков не было бы шансов. Но я здесь один и со мной никого. Нет моих любимых игрушек, и это не моя война. Появился Алексей, тоже весь бледный, но собранный. Поручик, крикнул я, не валяйте дурака. Вы же сейчас волку в пасть лезете. Сами погибнете и людей погубите. Их там полсотни, они же вас перебьют как котят. Так уж и как котят, усмехнулся Алешка. Мы сумеем дорого продать наши жизни, господин Пластун. Не вы один шпагу держать обучены. Насчет шпаги, это он зря. Не обучен я шпагодерству, я больше из автомата мастер и пулемет еще очень люблю и уважаю. Жаль, что нет у меня сейчас ни автомата, ни пулемета. Да хоть бы с полсотни нормальных патронов к травмату, и то уже легче. Я посмотрел по очереди на каждого из офицеров, а потом спросил, обращаясь к поручику, а куда вы так торопитесь? Если все правильно понимаю, то начальник Самарского гарнизона уже через пару часов будет в курсе событий. Полковник Ватулин, произнес Старинов. Да, вы правы, Андрей Иванович. Часа через 2-3 он будет оповещен о случившемся. И что с того? Я его не понял, что значит, и что с того? Прикидывается, что ли? Ну, ладно, раз уж мы все снова перешли на «вы», то тогда у меня к командиру отряда вопрос на засыпку. Поручик, а что бы вы сделали на месте полковника, узная о том, что во вверенных вам землях творится подобное безобразие? Что-что, отряд бы выслал для поимки воров, недовольно ответил Старинов. А вы бы как-то по-другому бы поступили? Воров? Да нет, это не воровство, это уже разбой. Да в том-то и дело, что точно так же бы, только еще переквалифицировал бы вид преступления на более злостное. И, если бы располагал достаточными силами, то отряд бы отправил побольше, и уж точно покрупнее вашего. Лицо у поручика сделалось злым. Он глянул на меня из-под лобья и процедил. Ну и, к чему вы все это? К тому, господин поручик, что если мы все трое мыслим одинаково, то не сегодня-завтра здесь будет тот самый поисковый отряд. А раз так, то я бы как раз, командуя геодезической партией, подождал бы до их прихода, и уже тогда бы с ними двинулся бы дальше, а не совал бы голову в петлю. Вы, что же, боитесь, господин прапорщик? Усмехнулся Алеша. Нет, господин подпоручик. В тон ему ответил я. Чего мне бояться? Я же с вами не иду. Мне в другую сторону. Мне в Самару. А там, знаете ли, сейчас безопасно. Повисла неловкая пауза, которую со свойственной командиру решительностью прервал Старинов. Подпоручик Раков, извольте приготовить оружие. Мы выступаем. Алеша нехотя повиновался. Вяло козырнув, он развернулся и ушел. Роман Елизарыч, я старался, чтоб слова мои прозвучали, ну, примирительно, что ли. Роман Елизарыч, стоит ли так торопиться? Разве пара дней что-то решит? Чтобы из-за этого так рисковать? Старинов вздохнул, подошел ко мне поближе и грустно произнес. Нет у меня этой пары дней, Андрей Иванович. Понимаешь, нет их у меня. Кабы ты с нами пошел, может быть, еще и управились бы. А так, он обреченно махнул рукой. Снимет с меня голову Семихватов. Как пить дать, снимет. Картинка у меня в голове никак не складывалась. За что с тебя князь голову должен снять? За то, что ты с дюжиной солдат не пошел воевать с бандой, которая неизвестно еще во сколько раз больше. За это? Старинов невесело рассмеялся. Да если б за это. А за что тогда? Я все еще не понимал. Съемку я сделать должен. И вот ежели к сроку не успею, то непременно князь с меня голову снимет. И как бы я тебе в этом помог? Я даже не в курсе, куда вы направляетесь. Нет, так-то понятно, что куда-то туда, только я там все равно никого не знаю. В поручика, вроде бы вселилась надежда. Ты, Андрей Иванович, давеча говорил, будто бы какому-то виду съемки обучен. Я молча ждал продолжения. Поручил, похоже, понял намек и продолжил. Вот ежели бы ты с нами пошел бы, у нас бы дело быстрее бы двигалось, и тогда, глядишь, и поспели бы. Ах, вон, в чем дело. Ну, что ж, попробуем и эту карту разыграть. Если дело только за этим, я сделал приглашающую паузу. За этим, радостно закивал поручик. Тогда давай обсудим условия. Какие условия? Насторожился поручик. Здрасте, пожалуйста. Что значит какие? Ты же не думал, что я за бесплатно с вами пойду? Даже за простую работу и то платить надо, а тут еще и такие осложнения, как разные банды. Сколько ты мне собираешься заплатить за работу под пулями? Старинов немного помялся и выдал. Обычное жалование прапорщика. Очень хорошо. А сколько тут прапорщикам платит? И сколько это будет получаться с учетом боевых? С учетом боевых, это как? В свою очередь задал вопрос поручик. И как ему объяснять? Роман Елизарыч, вот тебе, сколько сейчас платит? Если в месяц 82 рубля 80 копеек, я и это-то не успел запомнить, а он уже поправился. Годовое жалование. А ежели в месяц? Понял я, понял. А вот скажи, если, к примеру, воевать нам придется, ну, как если бы бандиты те на нас напали, то тогда какие надбавки полагаются? Поручик очень удивился такой постановке вопроса. Так мы же не на войне, в баталиях не участвуем. Да даже если бы и пришлось, то все одно, так же. Жалование оно жалование и есть, ясно. Ну, а мне ты, сколько собирался заплатить? У прапорщика годовое жалование 57 рублей 60 копеек. Сам, поди, знаешь, вот и считай. Вот сказать ему, что я, ну, совершенно без понятия, много это или мало. Хорошо, согласился я, не шибко понимая, на что подписываюсь. Только давай тогда, еще пару моментов обговорим. Каких, я так понимаю, войска из Самары подойдут или завтра, или послезавтра. Ну, так вот, давай их здесь подождем, а ты меня пока поучишь своей мензульной съемке. Я тебя и на месте учить смогу, и по дороге, демонстрируя явное нетерпение и готовность выдвигаться прямо сей момент, заявил поручик. Чудак-человек, возразил я ему, да нельзя нам сейчас в дорогу. А ну, как бандиты на деревню нападут, тут-то с ними воевать никому, кроме как нам. Понимаешь, на ближайшие пару дней только мы для них защита и опора. И вот тебе еще одна причина здесь и сейчас, в этот момент до меня дошло, что все непременно брякнут уфтологию. Быстро подыскать правильный синоним у меня не вышло, и я шлепнул, первое пришедшее в голову. Здесь и сейчас оставаться тут. Старинов помолчал, глядя мне в глаза, и задал довольно провокационный, на мой взгляд, вопрос. А будь ты на месте их предводителя, ты бы напал на деревню, которая в 30 верстах от сильного гарнизона. Шалиш, Рома, не того человека ты на мякине провести собрался. Будь я на его месте, я бы точно напал на небольшой обоз с малюсеньким отрядом. Вот это то, что я бы сделал обязательно. Поэтому и говорю тебе, что в сложившейся ситуации для нас правильнее сосредоточиться именно на своей задаче, а не соваться в самое пекло. Тем более, что в самом ближайшем будущем прибудут специально обученные люди. Боишься? Так и скажи, а то ситуация, задачи, разочарованно произнес поручик. А во, паренек меня на слабо взять решил, не пройдет у него этот номер, и у других уже давно не проходит, и у него не пройдет. Я выпрямился, принимая горделивую позу оскорбленного в лучших чувствах дворянина. Не тебе, Рома, меня в трусости упрекать. У меня и дырок-то на тушке хватает, а уж сколько я сам патронов извел, у тебя на возу не уместится. И вот как человек бывалый, я тебе говорю, твой отряд слишком слабо экипирован для борьбы с превосходящими силами противника. Тем более, что это как раз они будут действовать из засады, а не мы. Так что ни хрен подставляться. Придут регулярные части, пусть они и воюют, а у нас своя задача, и времени у нас на нее и без того в обрез. Да, и еще вот что. Если у нас в отряде потери будут, то дело это отнюдь не ускорит. И я тебе сейчас не про убитых говорю, а про раненых. Их, как ты понимаешь, с места боестолкновения в тыл эвакуировать придется для госпитализации, и что характерно, силами оставшихся в строю. То есть я сделал паузу, чтобы он мог прокачать ситуацию. Поручик оказался парнем не глупым, немного поразмыслив над моими словами, он произнес: «Пожалуй, ты прав, так как ты предлагаешь, действительно лучше». И еще он выпрямился и сказал: «Я должен у вас, господин прапорщик, просить прощения за свои необоснованные подозрения, и надеюсь, что вы примите мои извинения». При этом он так прикольно головой кивнул, что мне стало смешно. «Не парься, Рома, не ты первый». Я вдруг подумал, что парень-то, должно быть, из штабных. Повоевать ему не довелось, а тут только такой подходящий шанс выдался, как его сразу же обломали. «Господин поручик, не кручиньтесь, хватит на ваш век боевых действий. Ну а, если все-таки не хватит, так и это тоже беда невеликая. Вы мне про карту ничего не сказали. Будете брать, или как?» Старинов принял величественный вид и очень достойно, на мой взгляд, ответил: «А вы, господин прапорщик, мне ничего не сказали про цену за вашу карту. Ай, молодца, наш человек, деловой подход, это правильно. Мне нужны документы, деньги и другая одежда», — произнес я как можно серьезней, искренне полагая, что прошу я немного. Поручик, как мне показалось, слегонцу хисник. Документы с документами нужно к его светлости, или хотя бы к Ватулину в Самару. Who is it, мистер Ватулин? Именно этот вопрос, только другими словами, я задал Елизарычу.